И все-таки пик биопсихологического сдвига миновал. Сталин, как главное ничтожество современности, подыхает. Выздоровление началось. ГУЛАГ разрушен, и нынешняя лагерная система не идет, конечно, с ним в сравнение. Ненависть к инакомыслию говорит о том, что инакомыслие существует. Появились писатели, режиссеры, художники, композиторы. Границы стали более проницаемыми. Самое же главное проявление реконвалинсации состоит в том, что даже в руководящих кругах страны появились люди, пытающиеся преодолеть глобальную сталинскую тупость. Быть сталинистом в развитом социализме не опасно, а даже как бы почетно, во всяком случае, не трудно. Антисталинистам в руководящей среде приходится туго, они скрываются за набором фразеологии официальной лжи, но они хотя бы пытаются ворочать мозгами, пытаются нащупать пути к спасению России от развала. Они пока молчат о реформах, но они думают о них, они лгут, но на лицах их жажда правды. Прежняя сталинская Россия стояла на крови, нынешняя сталинская Россия стоит на лжи. Провидению было угодно провести нашу Родину через великую кровь к великой лжи. Мы не можем, отказываемся думать, что 6 десятилетий под пятой сталинского ничтожества подобны коровьей жвачке и никому не нужны, что наша священная корова все равно подыхает. Ложь – это все-таки лучшее, чем кровь. Не говорит ли это о том, что ничтожество загибается все больше, а мозги зашевелились? Каким будет следующий период? Всех правдоискателей не упрячешь в психушке. И все больше людей становится в России, для которых отделение правды от лжи – самый естественный и предельно простой процесс. Железобетон коммунизма, несмотря на постоянное усиление и расширение форм идеологической работы, размягчается. Народ жаждет кайфа, этим дурацким словечком именуя какой-то иной, совсем еще туманный, но желанный образ жизни. Пересеките восточную часть нашего маленького Черного моря и прогуляйтесь по набережной Всесоюзной здравницы Сочи. Под бесконечными и могучими лозунгами зрелого социализма «Последний шедевр – здоровье каждого – это здоровье всех» вы увидите толпы советских граждан, жадно взирающих друг на друга, у кого какие джинсы, очки, майки или что-нибудь еще фирменное, то есть западное. Над головами у них воздвигнуты вроде бы незыблемые звезды, серпы, молоты, снопы, шестеренки, вся бредовина 30-х годов, а на груди у них красуются американские звезды и полосы, английские надписи. Можно увидеть даже двуглавого орла на майках с рекламой водки Смирнов. Пик революционного биопсихологического сдвига позади. Сталин издыхает. Это несомненно. Вся наша страна стоит на грани нового, может быть, еще более таинственного, чем революция исторического периода, уготованного нам провидением. Забыть ли нам ничтожного Сталина? Нет, забыть нельзя, ибо и окончательно издохнув, он может победить. Нам представляется, что в России сейчас идет борьба двух могучих течений. Победит Сталин, и возникнет страшное общество тоталитаризма. Бездумные отары, забывшие о Сталине, не сознающие своего сталинского ничтожества, несущие гибель во все просторы земли. Проиграет Сталин, и Россия может превратиться в великое творческое содружество людей, ведущих разговор с Богом, не забывающих ни своих, ни чужих страданий и навсегда сохранивших память о власти ничтожеств, о крови и лжи, о сталинщине. Каждое событие, происходящее сейчас в России, должно рассматривать с точки зрения борения двух этих течений. Возьмем, к примеру, одно из самых примечательных – эмиграция евреев и происходящее под этим флагом бегство, измученное всеми сталинскими десятилетиями общественного презрения интеллигенции. С одной стороны, это как бы антисталинистский поток. Кто бы мог подумать еще 10 лет назад, что людям будет позволено со сравнительной легкостью покидать твердыню социализма и переселяться в другие страны? С другой же стороны, это поток в русле сталинщины. Выбрасывание за пределы страны критически мыслящей группы людей, всех, кто высовывается, всех, кто мешает тому же самому биопсихологическому процессу. Будет ли позволено уехавшим возвращаться, уезжать и возвращаться вновь? Преодолеем ли мы ксенофобию? Осознаем ли мы себя в семье людей, где не бьют по лбу облизанной идеологической ложкой? Трудно представить себе более ответственный и важный период в будущей жизни нашего немыслимого общества. Юбилей подонка Сталина – еще один повод для размышлений. Хватит ли сил у нашего народа перезахоронить зловонные останки и обратить их из источника эпидемии в своего рода удобрение для будущей демократии? В гармоническом обществе необходимо и большинство, и меньшинство, как в социальном, так и в биологическом аспектах. Очередная потеря своего меньшинства может стать губительной для новой России. Сможет ли новая большая и сильная группа людей не раствориться в баланде зрелого социализма, но стать ферментом новых, живых, противосталинских процессов? Господи, укрепи!